Глава 30. Капли барабанили по кожаному коробу тесной кареты совсем над головой. Внутри же было мягко и тепло, и это дарило ощущение безопасности. Голова Нелли сделалась тяжелой. Только теперь поняла она, как утомили ее встреча с Венедиктовым, сопереживание игре и рискованное путешествие по закрытой для посетителей части дома. Вот, однако, странность. Самого Венедиктова Нелли ни капельки не боялась. Но какие же жуткие у него слуги! Казалось, в жизни Нелли не видала никого страшнее, чем слуга с разрисованным лицом, что точил свой нож. Противный скрип металла точила, то и дело вспоминался Нелли, и тело ее каждый раз покрывалось гусиной кожей. — Кто-то вышел! — воскликнула девушка. — Кто? Кто? Неважно. Важно, с чем. Худо видно. Девушка довольно широко приоткрыла дверцу. — Теперь глядите и глядите внимательно! Судя по всему, вышедший был стар. Выступал он с видимым трудом. Плечи его сутулились, голова клонилась на грудь. Но когда у стариков так заплетаются ноги, они опираются на палку, а этот без палки, скорее он не старик, а пьяный. Вон как небрежно болтается на одном плече плащ, почти не сберегая от дождя нарядного камзола. Тут вышедший поднял лицо. Нелли с изумлением узнала Индрикова. — Он играл сегодня с Венедиктовым? Я его помню! — воскликнула она, высовываясь из кареты. — Но что с ним случилось? Вместо того, чтобы искать свою лошадь или лодку, Индриков, пошатываясь, приблизился к парапету. Опершись на гранит обеими руками, он замер, глядя на темную воду. — Дитя, вы сами сказали, что он играл сегодня с тем. Казалось, девушке неприятен сам звук имени Венедиктова. И вы еще спрашиваете, что с ним? Он сегодня проигрался. Нельзя оставлять его одного. Нелли схватила девушку за руку и сильно стиснула ее обтянутые холодным шелком пальцы. Поспешим, покуда не случилось непоправимого. Что вас страшит? Пальцы девушки обрели вдруг силу. Она потянула Нелли назад. Он убьет себя! В гневе выкрикнула Нелли. — Он может убить себя! На горе близким и погибель души. Я знаю, о чем говорю. Я знала человека. С ним такое случилось. Он проигрался и убил себя. Девушка все еще удерживала Нелли. Он проиграл Венедиктову и убил себя. Это был близкий вам человек. Темные глаза незнакомки сделались очень внимательны. Очень близкий. Зачем нам медлить? Затем, что вы не того боитесь. Незнакомка выпустила руку Нелли. Сей юноша не наложит на себя рук. Он придет играть еще, а завтра тот даст ему отыграться. Зачем? Нелли оторопела. Вы думаете, с ним можно проиграть только деньги? Незнакомка, запрокинувшая назад голову, горько засмеялась. Все куда страшнее, чем вы думаете. Ему разное надобно от разных людей. И хуже всего доводится как раз тем, кто выигрывает у него денег. Откуда вы знаете? — Говорю вам, я слежу за ним уже полгода с тех пор, как... Девушка не договорила. Индриков меж тем выпрямился, пошатываясь уже менее, и направился к скоплению экипажей. — Меня зовут Роман Сабуров, — сказала Нелли. — Простите невежливость, что не назвался сразу. — Я Лидия Гамаюнова. — Отчего, мадемуазель? — Нелли заколебалась. — Но это ведь только с крестьянками сразу разберешь. Одна коса или две. Я ношу имя моих родителей. И поклялась некогда, что мне вовек не носить другого. Голос незнакомки дрогнул. Мой жених. Он убил себя из-за Венедиктова, или же Венедиктов убил его. Горячее сострадание затопило сердце Нелли. Он жив. Было бы в тысячу раз лучше, будь он мертв. Он в желтом дому на железной цепи. Лидия закрыла лицо руками. Я не встречала человека более гордого. Знай он, что обратиться в жалкого шута, он смеялся бы от радости, заряжая пистолет. Каково было б ему узнать себя в заросшем мужицкой бородою человеке, что проводит дни напролет, играя в тряпичные куклы и деревянные чурки? Бедный. Иногда мне снится, он подходит к моей кровати и говорит: «Ты не любила меня вовсе. Приди в дом скорби с ядом, приди с ножом. Зачем ты до сих пор не сделала этого?» Но у меня не поднимается рука. Я откровенна с вами, как с меньшим братом, но и вы должны рассказать мне свою историю. Быть может, я расскажу, — пообещала Нелли. Но не осудите меня, что сейчас я покину вас. Я тревожусь, очень тревожусь за одного человека, который остался в том доме. Он пришел со мною и подвергается опасности из-за меня. Тогда поспешите, юный мой друг. Я хотела нынче лишь объяснить вам, как велика опасность. Лидия с искренней сердечностью на мгновенье заключила Нелли в объятия, а затем расцеловала в обе щеки. Но найдите меня на днях, я прошу вас. Где вы прикажете вас искать? Нелли одной ногой коснулась уже мостовой, задержав вторую на ступеньке, а руку на дверце. Новая Голландия, собственный дом. Родителей ваших? Мой. Я сирота. Но оставим теперь расспросы. Трогай. Семен. Нелли бегом пустилась обратно, меж тем, как карета за ее спиною снялась с места. Время, однако, оказалось неудачно для ее намерения воротиться. Часов у Нелли, конечно, не было, и ничто в хмурых небесах не предвещало утро, однако среди экипажей и лодок начиналось оживление. Развеселыми группами или поодиночке ночные гости спускались по ступеням, и чем ближе подходила Нелли к дому, тем чаще хлопали нарядные двери. Словно бы плывя против течения, Нелли взбежала по ступенькам и скользнула внутрь. В передней была толчия, меж тем, как в перспективе анфилады виднелись лакеи, сбивавшие длинными гасилками огни свечей. Теперь одна забота — как день проволочить, — позевывая, сказал ей какой-то гуляк, утаясь в плащ. — Так что вы к шапшному разбору, в юноша, а чего забыли? Нет, Кати, безусловно, не было внутри. Быть может, она давно ждет Нелли в лодке? Обрадованная догадкой, Нелли выбежала на ступени. Сколько, однако, лодок у берега! Не сразу и вспомнишь, где оставили свою. Нелли прошлась вдоль берега взад-вперед. Пожалуй, лучше подождать, покуда отчалят другие. Ветер с реки насквозь пробирал под тяжелым сукном. Через некоторое время Нелли стало казаться, что небо из черного потихоньку сереет. Лодок убывало. Вот их можно уже сосчитать. Дюжина, да еще две. Десяток? Полдюжины? Две. Никак доплыть не на чем, юный барин, — окликнул мужик с последней. — А то садись, я никого не жду. На всякий случай подплыл, авось кому пригожусь. Нелли обратилась в нерешительности. В дому Венедиктова потихоньку гасли окна. Ничто не свидетельствовало о суматохе, связанной с поимкою злоумышленника. Оставалось одно — вправду ехать домой и ждать Катю там. А коли не дождется сегодня? Нелли решительно запахнула плащ. Не дождется, тогда и будет думать, что предпринять. — Ну ладно, поехали. Алтын возьму. Эвна, волны какие! Алтын так алтын. На Петровскую набережную мне. Нелли спрыгнула. Доски закачались под ногами, словно младенческая зыбка. — На корму садись! — мужик оттолкнулся. — Завсегда тут под утро заработок сыщется. Надо больше с тебя взять. Ночи нынче нехороши. Да уж ладно, уговор дороже. — Не такие уж волны большие! — Нелли завораживал бег черных с белыми гребешками волн за мокрым бортом. Не в волнах дело. По-хорошему лучше бы еще 5 дён по воде не ходить. Видишь, вроде как огонечки поверх скользят, белесые. Отблески? Вижу. Куда там отблески? Сколько после наводнения-то прошло? О, то-то и оно. До 9-го дня над водой душеньки летают и ищут, где тело. Утопленники. Ну, так, думаешь, всех похоронили? Тела-то долго еще всплывать будут, но после 9-го дня ничего, а нынче страшно. Люди сказывали, проплывешь слишком близко. Такая тоска прикинется, хоть самому руки на себя накладывай. Тошно душеньком над водами носиться. Ох, тошно! Нелли тоже сделалось тошно. Страшные слуги Венедиктова, жалкий вид Индрикова, образ помешанного жениха Лидии, непонятное отсутствие Кати, и над всем этим Венедиктов, насмешливый и желтоглазый, которого от чего-то трудно ненавидеть. — Куда причаливать на Петровской-то? — Правее, где синий домик? Скромное обиталище вдовы, столь не схожее с хоромами Венедиктова, показалось в предутреннем тумане на редкость уютным. И одинокая свеча в окошке куда милее роскошных каскадов света, умноженного хрусталями. С какой, однако ж, радости Матрёне бодрствовать в такой час? Нелли рывком вскочила на ноги. Свеча горела в ее собственном окне. — Да потише, сударик, так и опрокинуться недолго. — Держи свой алтын! — Нелли соскочила на берег. Не слишком приятная мысль задержала ее руку на колотушке. Какое еще лицо будет у вдовы, когда она выйдет отворять в такой час дверь? Ну да не караулит же досвету на улице. Стук от чего-то получился довольно слабым. Вот странность, не успел стихнуть робкой стук, а с другой стороны уже заклацали запоры. — Катька! Глаза подруги сияли лукавством. Даже короткая черная косичка с какой-то лихостью топорщилась над воротником. Нелли, не успев еще обидеться, кинулась обнимать подругу. — Я из окошка лодку-то увидела. Ну, скорей вниз, а то б тебя тетка с просонок живьем съела. Уж на меня-то как ругалась, ругалась! — весело шептала Катя. — Что ж ты вытворяешь? — шипела Нелли, тихонько ступая по лестнице. — Уж я тебя там жду, жду, жду! Потом уж все лодоченьки разъехались, даже наш делся куда-то. — Да никуда он не делся, со мной уплыл! — преспокойно заявила Катя, отворяя дверь. Нелли задохнулась. — Я там с ума схожу, а ты без меня! Я думала, тебя слуги Венедиктова схватили, да отволокли тихонько куда в подземелье. Ты хоть видала слуг-то его? Катька! — Ой, как же ты могла без меня уплыть, а? Да по всему выходило, что мешкать не приходится, хоть бы и без тебя. Катя усмехнулась, принимая у Нелли плащ. Во втором-то этаже, между прочим, у него нежилые покои. Тут мы ошиблись с тобою. Колдовская поварня там, да прочая дрянь. Я с тобой разговаривать не хочу. Нелли упала на кровать. Либо объясни сейчас же все, либо отстань от меня. Спать я хочу. Оно и видно, что глаза у тебя слиплись в конец, — резко ответила Катя. Ты их разуй хоть на немножко. Нелли вскрикнула. На комоде, рядом с оплывающим огарком, в грубом оловянном подсвечнике, матово поблескивал вишневыми боками ее ларец.